Однажды большой спорщик старался поставить Будду в тупик, задавая ему двусмысленные вопросы. Будда перестал заниматься им и сказал, обращаясь к толпе, окружавшей его: «Этот человек не хочет того, что он видит. Того, что не видит, ищет он. Думаю, он долго будет тщетно искать. Он не удовлетворяется тем, что видит вокруг себя, и его желания безграничны, благо отказавшимся от желаний». Учение Будды утверждалось как правило жизни, ибо проникновение в жизнь каждого для высокого и целесообразного учения отметило новую эру в жизни человечества. Прежние запрещения и отрицания были заменены учением положительным и практическим. Благодаря этому нравственность сильно поднялась. Заповедано было удерживаться от всего отрицательного и всею энергией способствовать положительному и прекрасному. Самоубийство было особенно сильно запрещено Буддою, так же, как и отнятие всякой жизни. Все дрожит перед наказанием, все страшится смерти. Судя о других по себе, не убивай сам и не будь причиной убийства. Бикшу воздерживается от всякого отнятия жизни. Он избегает отнятия жизни всякой твари. Откладывая в сторону дубинку и меч, он кроток и милосерден, добр и полон сострадания ко всему живущему. Запрещалось употребление спиртных напитков и спаивание других, ибо опьянение ведет к падению, преступлению, сумасшествию, невежеству, которое является главной причиной нового тяжкого существования. Также указывалась необходимость совершенной чистоты для достижения полного духовного развития, но иметь одну жену и верность ей рассматривалась как один из видов целомудрия. Полигамия была сурово порицаема Гатаму и Буддою как порождение невежества. Учение о священных узах брака прекрасно выражено благословенным в притче «Свадебный праздник в Джамбунаде». Величайшее счастье, какое может вообразить смертный, это брачные узы, связующие два любящих сердца. Но есть еще большее счастье. Это объятие истины. Смерть разлучит мужа с женой, но смерть никогда не поразит того, кто заключил союз с истиной. Потому соедините свою судьбу с истиной и живите с ней в святом браке. Муж, любящий свою жену и мечтающий, чтобы их союз длился вечно, должен быть верен ей, как сама истина. И она будет уверена в нем, будет чтить его и помогать ему. И жена, любящая своего мужа, и мечтающая, чтобы их союз длился вечно, должна быть верна ему, как сама истина, и он будет доверять ей, он будет почитать ее, он будет всем обеспечивать ее. Воистину говорю вам, их брак будет сама святость и блаженство, и дети их будут подобны своим родителям и станут свидетелями их счастья. Пусть никто не будет одинок. Пусть каждый соединится в святой любви с истиной. И когда Мара, разрушитель, придет отделить видимые формы вашего существа, вы прибудете с истиной и вкусите вечной жизни, ибо истина бессмертна. Учение Будды сделало для раскрепощения счастья женщины больше, нежели все другие учения Индии. Женщина, говорил Готама, может достичь высшей степени знания, которое открыто мужчине, то есть стать архатом. Освобождение, которое вне форм, не может зависеть от пола, принадлежащего миру форм. Женщины часто играли большую роль в общинах, и многие из них были замечательны своим знанием и устремлением. Приводим ответ его ученицы Сома на вопрос, условия которые трудно достижимы мудрецами. Каким образом может достичь его женщина с ее ограниченным умом? Когда сердце совершенно успокоено, когда сознание раскрывается, тогда видишь истину. Но если кто подумает «я женщина» или «я мужчина» или «я то» или «другое», пусть Мара занимается им. Врата бессмертия открыты всем существам. У кого есть уши, пусть приходит, слушает учение и верит.